Глава 5. Кабинет номер 11. На мою удачу окна управления выходили не на реку, а в сторону Замостицы. К тому же маги, ввиду довольно хорошей погоды, оставили большую часть окон нараспашку. Оставалось лишь найти удобное место и подождать. Но мне хотелось не только слышать, а еще и видеть. И здесь удача вновь была ко мне благосклонна. В 10 метрах от здания росли старые яблони с толстыми нижними сучьями. Пусть и не с первой попытки, но мне удалось запрыгнуть на один из них. А дальше оставалось только ждать и надеяться, что веточки и листья не позволят управленцам рассмотреть здоровенную псину, разлегшуюся напротив окон. Первым в просторное, но немного захламленное помещение валился высокий молодой Рыян. Он, довольно посвистывая, прошелся по кабинету, хмыкнул, заглянув в отделенный перегородкой закуток и тихо пробормотал. «Ну и где все?» Я невольно порадовалась собственному отменному слуху. Все же есть плюсы в новом обличии, но я бы предпочла оставаться человеком. Словно в ответ на прозвучавший вопрос, в помещении, глухо ругаясь под нос, влетел второй мужчина, чуть постарше. «Глеб, где тебя носят?» — спросил первый и издал неразборчивое бульканье, заметив бутыль с ярко-зеленой жидкостью у Рыяна в руках. «Да, надо отвыкать ходить через центральный вход», — проворчал второй, водрузил бутыль на стол у окна и запустил обе ладони в свои темно-каштановые с рыжим отливом волосы. «Меня перехватили. Пришлось подняться к Печаковскому». «А-а-а», — сочувственно протянул молодой Рыян, — «тогда понятно. А я пришел... И никого нет. Вольшик тоже еще не вернулся?» «Нет», — качнул головой Глеб. «Он показался мне смутно знакомым. Я будто бы видела его прежде». «Надо бы к доктору сходить», — со вздохом сказал Глеб. Присел на край стола, попутно скинув на пол несколько папок и, стащив с плеч серый пиджак, стал закатывать рукава белой рубашки. «Дело прежде всего. Но как же хочется кофе. С раннего утра о нем мечтаю. Этот вокзальный бутерброд, из чего они их делают?» «А я был у дорогого Рыяна Поповича», — выждав театральную паузу, сообщил молодой Рыян. «Правда?» — обрадовался Глеб. «Ага, забежал по пути, так и знал, что ты до него еще не дошел». «Влодок, ты мой спаситель, спасибо!» — хохотнул Глеб и, прихватив бутыль, помчался за перегородку. «А пожалуйста!» — усмехнулся темноволосый управленец. «Это часть нашей работы, и сейчас важно сделать все быстро». «Значит, с меня кофе и нормальные бутерброды, а с тебя добытые сведения», — предложил Глеб, чем-то стуча и хлопая. «О, бутерброды Глеба Ковальского! Отлично!» — довольно потер руки Влодок. «Я бы перекусил». Стоило прозвучать фамилии, и я вспомнила, где и когда видела Рыяна, и как только умудрилась забыть. Вроцлав всегда славился тем, что здесь каждый новый житель вызывал неподдельный интерес у местных. Собственно, новые жители всегда занимали третье место в ежедневном обмене сплетнями. Сразу после обсуждения политических новостей и сплетен о личной и общественной жизни местных. При этом новыми у нас считались все, кто прожил в городе и его окрестностях менее 10 лет. После братславчане уже принимали людей за своих и не начинали обсуждение кого-либо с приставки «пришлый». 8 лет назад, во время летних каникул, я день за днем проводила в аптеке. Мне тогда еще нравилось смешивать разные компоненты, и отец поручил моим заботам приготовление довольно простой заживляющей мази на основе трав. Мне предстояло возиться с маслом, растертыми травами, медом, воском и некоторыми другими компонентами несколько часов. Но процесс был настолько прост, что я с удовольствием взялась за работу. Сам же отец в это время встречал редких утренних покупателей в торговом зале. Я как раз нагрела масло до нужной температуры, когда в аптеку заглянула наша ближайшая соседка Рыяна Пашкевич. Женщину распирала от желания сообщить каждому жителю нашей червоной дроги свежую сплетню. Но ей пришлось соблюсти хотя бы видимость благопристойности и попросить пилюли от головной боли, прежде чем выпалить. «Рыян Новак, а вы слышали?» «О чем же?» — с улыбкой спросил отец, отворачиваясь, чтобы снять с полки за своей спиной небольшую коробочку с нужным лекарством. «О новом следователе!» — радостно воскликнула Рыяна Пашкевич. «Вчера прибыл из столицы. Будет работать в нашем управлении маг контроля». «Вот как?» — хмыкнул отец. Он всегда с превеликим терпением выслушивал приносимые местными кумушками сплетни, но в тот раз его голос прозвучал немного натянуто. «Да!» — воодушевленно проговорила женщина. «Зовут Глеб Ковальский, совсем мальчик, родом из Лиена, но распределили его на работу к нам. Его видела Данута. Говорит, лет 20, красавец, высокий, статный». Я тогда слушала соседку просто для развлечения. В нашей глуши мало что происходит. Но через несколько дней я увидела нового управленца своими глазами, когда вместе с другими ученицами гимназии посетила маг-госпиталь, где в то время находилась на лечении одна из девочек. Мы переходили старый мост, когда нам навстречу попался Глеб Ковальский. Девчонки замерли от восторга, а сам следователь нас даже не заметил. Вновь увидела я этого человека лишь несколько лет спустя, когда Раян Ковальский зашел в нашу аптеку. В то время меня уже занимал вопрос о будущем, а потому я лишь раз или два оторвала взгляд от страниц книги. И то лишь потому, что удивилась самому факту, что следователь, работающий и живущий на другом берегу, заглянул к нам вместо того, чтобы купить порошки от простуды у Раяна Бульбика. Тогда я лишь мельком взглянула на молодого человека. Представители противоположного пола и в 16 мало меня занимали, но девчонки из гимназии успели прожужжать все уши рассказами о достоинствах пришлого мага. Теперь я невольно отметила, что Ковальский весьма хорошо сложен, высок, широкоплеч. Он на пол головы возвышался над субтильным пареньком рядом с собой. Кшиштоф к такому бы и близко не подошел, подумала мельком, осознав, что от этого человека зависели поимка Кшиштофа и моя жизнь. «Итак», — громко объявил Раян Ковальский, возвращаясь в большую комнату. В руках он нес чашки, и магией левитировал перед собой блюдо, на котором горкой высились бутерброды. Я вмиг захлебнулась слюной, учуяв свежий хлеб, сыр и копченую грудинку. «Точно, я ведь не ела с прошлого вечера», — сообразила запоздало. «И как? Как я буду питаться в этом облике?» Вопрос насущный, как и многие другие. Меня тянуло туда внутрь, к бутербродам. И хоть мыслями я оставалась человеком, какая-то часть меня готова была перепрыгнуть через человеческое поведение и опуститься до примитивных инстинктов. «Ой, это нехорошо», — провыла я мысленно, пытаясь расслабиться. Пришлось прикрыть глаза и задержать дыхание. «Я не щенок. Не щенок, который готов на все, чтобы добраться до еды. Я взрослая. Я человек. И хоть выгляжу как собака, но я буду воспитанной собакой. Да, да». «Какие новости тебя интересуют в первую очередь?» — невнятно спросил молодой управленец, уплетая бутерброд. «У меня вагон информации». «Давай сначала заключение доктора Поповича», — предложил Глеб, перекладывая на отдельную тарелку часть бутербродов и любовно осматривая каждый. «Ну, там все просто», — со вздохом признался его коллега. «Наш доктор обещал изучить вопрос плотнее, но уже сделал первые выводы. И они тебя удивят!» Молодой человек замолчал, чтобы прожевать остатки своего бутерброда. «Влодок, давай в темпе!» — поторопил Ковальский. «Да, да!» — помахал рукой парень. «Даю! Итак, судя по следам на теле жертвы, сначала Новака пихнули в грудь, отчего он ударился обо что-то спиной, а потом сбили с ног. Об этом свидетельствуют многочисленные ушибы. Кстати, доктор отметил, что удары были очень сильные. На теле Казимира Новака весьма внушительные синяки, но...» Влодок сделал паузу. «Но ничего не сломано, а доктор уверен, что у жертвы должны быть сломаны 3 или 4 ребра. И это странно?» — удивился Глеб Ковальский. «Попович считает, что это весьма необычно», — кивнул молодой управленец. «Ты же знаешь, что наш доктор прежде всего работник госпиталя. С управлением он сотрудничает по договору, не являясь нашим постоянным служащим. Основная его клиентура — жители Бродслава». «Я понял», — прервал Влодок и Глеб. «У доктора большой опыт, и он считает подобное необычным. Как он это объяснил? Выдвинул какие-то теории?» «Вот тут и начинаются сложности», — признался Влодок. «Доктор может лишь выдвигать предположения, но точно он будет знать лишь после того, как все проверит». «Но хоть какие-то предположения он выдвинул?» — настойчиво спросил Ковальский. Я чуть-чуть подалась вперед, понимая, что ответ важен и для меня тоже. Ну, доктор считает, что Новак, возможно, был магом, чуть помявшись, произнес управленец. Магом? Переспросил следователь. Но ведь все в городе уверены, что Новак обычный человек без дара. Именно, закивал Влодок. Именно. Нет, вряд ли, недоверчиво прошептал Глеб и потянулся к чашке с кофе. На несколько секунд он замолчал, делая большой глоток. Не может быть. Никто никогда не упоминал, чтобы аптекарь пользовался магическим даром. А в таком городе, как этот, утаить подобное не удалось бы. Да и Клара Новак, ей бы передался дар отца, если бы он у него был. Знаю, покивал Влодок. Но это пока лишь предположение доктора. Он опирается на известный факт, что физически маги крепче обычных людей. Так, ладно, немного помедлив, сказал Ковальский. Пусть доктор разбирается. Но вообще, даже мы с тобой поняли бы, если бы Новак оказался магом. Не обязательно, едва не расплескав кофе, ответил управленец. Ты ведь знаешь о том, что есть способы заблокировать магический дар. Я еще больше подалась вперед, желая не упустить ни слова. Конечно, кивнул следователь. Но блокировку магии придумали для осужденных волшебников. Это мера наказания. Мало кто по своей воле готов отказаться от магических способностей. А вот здесь ты не прав, перебил Влодок. Я тоже этого не знал, но меня просветил наш доктор. Оказывается, маги с невероятно слабым даром время от времени прибегают к блокировке. Неужели кто-то готов распрощаться с частью себя? Попович кратко изложил исследование, где говорилось, что подобный путь избирают те, кто не пользуется магией даже в быту, пояснил Влодок. Их способности настолько ничтожны, что они не видят смысла в том, чтобы именоваться волшебниками. Однако, вздохнул Ковальский, я бы не смог. На самом деле, современные волшебники в большинстве своем не так часто используют собственные способности, заметил управленец. Сам посуди. Повсюду артефакты, гномские механизмы. 90% того, что нас окружает, и того, чем мы пользуемся, сделал 1% населения королевства. Нам не надо кипятить воду в чайнике собственным даром, как и освещать дома шарами света. Для каждого действия уже что-то придумали или маги-изобретатели, или вездесущие гномы. Ковальский немного помолчал, но по лицу было ясно, что доводы приятеля его не убедили. Ладно, ждем окончательное заключение Раяна Поповича. Что еще? На самом деле, я не просто так рассказал тебе о предположении доктора, с хитрой усмешкой произнес Влодок. Давай, Завадский, не томи. Взяв еще один бутерброд, взмолился Глеб. Ты не сюжет книги мне рассказываешь. У нас расследование. А все слишком похоже на остросюжетный роман, в котором садовник знатной особы внезапно оказывается опасным преступником. Довольно воскликнул управленец. Его глаза блеснули от предвкушения. «Так что ты такое узнал?» «Доктор убежден, что Новака пытали», — стал рассказывать Завадский. «Его связали чем-то магическим. Нужно по каталогу сверить оставшиеся на теле следы. Но, похоже, это были магические силки». «И как его пытали?» — уточнил Глеб. «Часть тех отверстий, которые мы видели, нанесены каким-то оружием при жизни», — пояснил Влодок. Несколько небольших и неглубоких ранок. Доктор уверен, что они не смогли бы убить Новака. Меня передернуло от ужаса. Вспомнилось что-то длинное и гибкое, чем Кшиштоф хлестал по полу, пытаясь меня задеть. Значит, убийца очень хотел вызнать у Новака местоположение искомого предмета, прищурившись, сделал вывод Ковальский. Что же хранил Новак? И вот тут мы подбираемся к самому интересному, торжественно воскликнул Завадский. «Личность Новака — это самая настоящая загадка!» «Что ты узнал?» — потребовал ответа Глеб с таким видом, словно от слов Влодока зависела жизнь следователя. «А, ты хотел сказать, что я не узнал!» — с намеком ответил Завадский. «Я попытался раскопать прошлое Новака. На первый взгляд, ничего особенного. Все то, что знает каждый житель Брослова. Переехал сюда примерно 23 года назад, купил дом, открыл аптеку, встретил молодую и красивую девушку, женился, у них родилась дочь. Потом жена его бросила, вернула девичью фамилию, уехала в Льен, перебил Глеб. Это все знают. Да, расскажи мне то, чего я не знаю. «Итак», — сказал Завадский и усмехнулся. «Для начала все, что мы знаем о Новаках из Бродслава, правда. Но...» «Но...» «Видишь ли, похоже, что вне Бродслава никто не знает Казимира Новака», — с довольным видом выдохнул управленец. «В смысле?» — опешил Глеб, и я вместе с ним. «В том самом», — ответил Завадский. «Как ты понимаешь, в королевстве перемещение любого человека можно отследить, если задаться целью. Тем более, если знаешь, где он учился, где прежде жил, где работал. Для начала я связался с нашим справочным отделом, жандармским, раз Новак у нас числился обычным человеком. Там мне сказали, что Новак переехал к нам из маленького городка на севере, из Бротона». «Это где?» — уточнил Глеб. «Я тоже хотел об этом услышать. Отец никогда не рассказывал мне о том, где он родился и вырос. Всегда отшучивался, что это была такая дыра, что там и за 10 лет не происходило ничего интересного». «Не поверишь, но это почти на границе», — сказал Завадский. «Крохотный городок. Возник лишь при объединении королевств. Так что городок не только маленький, но и совсем молодой. Население не больше, чем в какой-нибудь деревушке». «Так Новак оттуда?» — спросил Ковальский. «Подожди», — попросил Завадский. «Все по порядку. Итак, я выяснил о Бротоне в справочной службе. Но запросить сведения через жандармерию нельзя. В Бротоне нет своей жандармерии. Там за порядком краем глаза посматривают пограничники. Тогда я заглянул в банк. Гномы, как знаешь, отличаются невероятной скрупулезностью. Уж они-то должны были все знать, но оказалось, что по приезде Новак открыл счет в банке, а не перенес обслуживание уже существующего счета в наш город». Я не могла читать мысли Ковальского, но чувствовала, что ему ситуация нравится все меньше и меньше. Да и я чувствовала себя не слишком уютно. «Что еще ты узнал?» «Тогда я обратился напрямую в Гаручскую медицинскую академию, справочная служба которой хранит сведения не только о своих выпускниках, но и обо всех, кто учился в любых медицинских учебных заведениях. У них даже самые младшие медработники записаны все до одного. Уж они-то должны были знать все про нашего аптекаря», — ответил Завадский. «И выяснилось, что Казимир Новак никогда не получал образования в каком-либо медицинском учебном заведении», — предположил Ковальский хмуро. «Даже на курсе виталистов в маг-академии?» «Да!» — покивал Влодок. «Более того, я решил проверить все возможные варианты и задал более широкий диапазон по годам, но не 20 с лишним, не полвека назад, когда Казимир Новак еще был младенцем, ни в одно медицинское учебное заведение не поступал студент с таким именем на отделение фармацеи. Да даже просто поступавших и не поступивших с таким именем не было». «Дальше». «Я заглянул на почтамт», — продолжил свой рассказ Завадский. «Всякий приезжий, желая получать письма, приходящие на старый адрес, подает необходимые сведения. Но меня заверили, что на имя Новака не пересылали письма из других городов. Он вообще не получал ничего, кроме подписки газет и местных счетов». «Выходит, до приезда в Бродслав нашего Казимира Новака звали как-то иначе?» — сделал вывод Ковальский. «Именно!» — подтвердил Влодок. «И, честно говоря, я даже не представляю, как много времени понадобится, чтобы выяснить, где Новак жил до переезда и как его на самом деле звали». «Возможно, доктор даст нам подсказку», — немного подумав, сказал Глеб. «Если Новак на самом деле бывший маг, то где-то же он заблокировал свой дар. Вряд ли в королевстве много мест, где это могут сделать. И вряд ли за все эти годы подобных магов было настолько много, чтобы не запомнить нашего аптекаря». «Я займусь», — пообещал Завадский. «Буду рыть, пока не найду. Ну и попробую вычленить Новака среди выпускников медицинских академий. Он все же был хорошим аптекарем. Так что...» «Да, где-то же он должен был учиться», — согласился следователь. «Но не слишком ли много людей придется проверить?» «Ну...» «За несколько лет медиками в королевстве стало меньше людей, чем всего жителей в Видаунзине», — довольно самонадеянно напомнил Влодок. «Ты будешь искать иголку в стогу сена», — покачал головой Глеб. «Начни с пограничников Бротона. Возможно, те смогут нам помочь, если дать им описание Новака. Дай описание в справочную службу Гаручской медицинской академии. Пусть те перешлют его главам учебных заведений. Ну и сходи еще раз к гномам. А к ним зачем? Они, конечно, хранят клиентскую тайну, но, возможно, смогут дать сведения о тех, кто перестал пользоваться счетом в банке», — предложил Ковальский. «По статистике, в среднем на каждого совершеннолетнего жителя королевства приходится один счет в банке. И этим счетом человек пользуется всю жизнь. Гномские банки — это очень удобно. Они есть во всех достаточно крупных городах, они невероятно быстро обмениваются информацией, они надежны настолько, что за всю историю их пытались грабить всего 3 раза. И все 3 раза неудачно!» — хохотнул Влодок. «Вот именно!» — кивнул Глеб. «В общем, не так много причин прекратить пользование или закрыть счет. Если отбросить всех пожилых людей, женщин... Не думаю, что в королевстве 25 лет назад было так уж много мужчин, которые закрыли счет или перестали пользоваться услугами банка. Возможно, этот короткий список поможет выяснить настоящее имя и прошлое Казимира Новака, если сравнить его с данными из справочного отдела медиков». «О, отличная идея!» — воскликнул Завадский. «Мы должны использовать любые возможности, ведь это может как-то привести нас к личности убийцы». «Значит, на вокзале удалось что-то выяснить?» — догадался Глеб. «Совсем немного», — погрустнел Влодок. «Не поверишь, но гномам не слишком интересны люди, которым они помогают добраться из одного места в другое. Их больше занимает работа огромного пышущего жаром и паром чудища во главе пассажирских вагонов». «Так ты что-нибудь выяснил?» — прервал поток слов следователь. У него был такой тон, словно он не сомневался в способности Завадского добыть информацию. «Да, но не от гномов, а от тамошнего уборщика», — еще немного помявшись, сказал управленец. «Ну и...» «Учти, это ненадежный свидетель», — предупредил Завадский. «Очень ненадежный. Если судить по виду, Рэйян держится за эту работу только ради денег, которые полностью спускает на выпивку». «Ладно, что он сказал?» Отодвинув оставшиеся бутерброды в сторону и, поддавшись вперед, потребовал ответа Глеб. «О, вы уже здесь!» С шумом в помещение ввалился еще один мужчина. Он выглядел так, словно побывал в чьем-то пыльном чулане, а потом удирал от преследователей по-пластунски. Кроме того, рукава его пиджака были испачканы чем-то серым. Не успел управленец дойти до стола Глеба, взять бутерброд и впиться в него зубами, а я уже знала, что мужчина каким-то образом влез в несозревшее зелье для роста волос. Его запах, по-хорошему, уже давно должен был выветриться, но я легко различила знакомые нотки даже на довольно значительном расстоянии. «Интересно, это он так в аптеке испачкался? Они вскрыли наши заготовки?» — сообразила я. «Нет, вряд ли. Магам незачем было распечатывать банки. А вот Кшиштофу...» «Да, этот мог вскрыть». Внезапно я пожалела, что не обратилась к псине раньше. Тогда бы я смогла, наверное, отыскать этого хракского выродка исключительно по запаху. И... На миг перед глазами встала алая пелена безумной ярости, из горла вырвался низкий звук, похожий не на рык, а на злобное жужжание роя пчел. Что я творю? Я ведь просто девушка. Что я могу сделать сильному и явно уверенному в своем превосходстве мужчине? Довод помог. Но что-то внутри меня еще долго глухо ворчало, а клыки сами собой обнажались. Нужно что-то делать с собственными реакциями. Через пару минут пришлось признать мне. Животное время от времени берет верх. Это неправильно. Пока я боролась с собой, пришедший, которого, как оказалось, звали Вольшек Давидовский, доживал бутерброд и быстренько обрисовал ситуацию с опросом жителей и осмотром местности. Сведения не утешали. «Никто ничего не видел», — сообщил управленец. «Ни одной подозрительной личности, ни одного странного события. Изо дня в день все одинаково. Настолько занудно, что необычным происшествием одна старушка назвала то, что к Рэйяне Мнишек пару раз кто-то заходил». «Кто именно?» — тут же уточнил Глеб. «Соседка Новаков заверила, что это был просто маг из коммунальной службы», — отмахнулся Давидовский. «Ты говорил с молочником?» «Да», — со вздохом подтвердил Ковальский. «Но и он не рассказал ничего полезного. Они с помощником видели свет в окнах дома Ирены Мнишек. И только. Никого подозрительного. Ничего необычного. Мы тут с Влодоком как раз обсуждали то, что ему удалось узнать на вокзале». «И что?» — воодушевился Давидовский. «Нам сейчас нужны хоть какие-нибудь сведения. Уборщик видел только одного подозрительного типа, сходившего с поезда за последнее время, принялся рассказывать Завадский. Как вы знаете, обычно поезда на нашей станции просто останавливаются, чтобы забрать или отдать почту и грузы, а сходят здесь очень мало людей. Вот мужчина и приметил одного типа, который сошел с поезда, идущего в Лиен. Маги переглянулись, одинаково морщась, и мне была понятна их реакция. Если человек прибыл в Вроцлав с поездом из столицы, то сесть на него он мог на любой из 23 станций по ходу следования. А это означает, что маги ни за что не узнают место, откуда прибыл убийца. «Ладно, что-то еще?» — понадеялся Ковальский. «Когда это было?» 7 дней назад». «Немало», — вздохнул Давидовский. «Уборщик видел, что мужчина осматривался, как тот, кто прибыл в незнакомое место», — добавил Влодок. «Он обычно высматривает таких. От растерянности люди готовы принять помощь от любого прохожего. Вот уборщик и надеялся разжиться прибавкой к жалованию, оказав незнакомцу услугу. Но тот лишь огрызнулся и отправился прочь». «Уборщик запомнил, как он выглядел?» «Он описал его как высокого худого мужчину с русыми волосами и очень светлыми глазами», — сверившись со своим блокнотом, ответил Завадский. «На вид за 50, без особых примет». Управленцы немного помолчали, обдумывая имеющиеся сведения. «Я очень надеялась, что этим троим удастся отыскать Кшиштофа». «Так выходит, убийца знал о прошлом Новака?» — предположил, наконец, Давидовский. «Новак явно пытался скрыться от своего прошлого», — задумчиво сказал Глеб. «Он сменил имя, приехал в маленький городок, вел жизнь достопочтенного аптекаря. Но где-то там оставалась не самая приятная часть его жизни, которую он скрывал ото всех. Думаете, дочь ничего не знала?» — спросил Завадский. «Уверен», — кивнул следователь. «Казимир Новак определенно пытался сделать все, чтобы никто и никогда не узнал о чем-то. Думаю, если мы поймем, что же сделал Новак в прошлом, мы распутаем все это дело. Это может дать ответы на то, что именно хотел забрать». «Или вернуть», — вклинился Влодок. «Или вернуть», — покивал Глеб, — «наш преступник». «Это было что-то такое, что стоило многих лет поисков». «Не думаете, что это могла быть прежде всего месть?» — тихо пробормотал Давидовский. «Ну да, Новака ведь пытали», — согласился Завадский. «Мы решили, что это ради выяснения какой-то информации или местоположения какой-то вещи, но...» «А что, если это было именно убийство? Преступник очень хотел убить Казимира Новака, но перед этим решил как следует помучить. А остальное? Он не взял деньги, но все разгромил. Возможно, это была попытка скрыть истинную причину его действий». «Убить Новака можно было и в постели», — покачал головой Глеб. «Просто пробраться ночью и тихо задушить. Или совершить стремительное нападение в аптеке». «Или на улице», — добавил Давидовский. «В каком-нибудь тихом месте». «Или на улице», — согласился Глеб. «Но убийца прибыл неделю назад, очень осторожно наблюдал за Новаком, а потом загнал его в угол, чтобы допросить без свидетелей. Преступник явно прибыл сюда не только за тем, чтобы забрать жизнь аптекаря, но и ради поисков чего-то, что хранилось у Новака». «А мы даже не знаем, что именно», — ударил кулаком по столу Влодок. «Верно», — куда спокойнее произнес Ковальский. «Мы не знаем, забрал ли незнакомец то, что хотел, или эта вещь все еще в аптеке. Но это явно что-то достаточно небольшое, то, что можно спрятать в горшочке со зреющим лекарством». «Ближайший поезд будет ночью, я отправлю пару жандармов на станцию», — предложил Давидовский. «Пусть понаблюдают, не сядет ли в поезд кто-то подходящий по описанию». «Хорошо», — кивнул Глеб. «Будет не лишним, но пусть переоденутся». Мужчины покивали друг другу, и Ковальский удалился за перегородку, чтобы сварить новую порцию кофе. Пока его не было, во владение управленцев забежал посыльный и сунул Завадскому тощий конверт из плотной желтой бумаги. «Глеб!» — крикнул Влодок. «Доктор прислал результаты!» Следователь тут же вернулся в зал, оттирая с руки кофейные брызги. «Ну, что там?» — в напряжении спросил Давидовский, пока Ковальский вскрывал конверт и просматривал несколько листочков. «Что?» «Очень интересно», — сдавленно пробормотал следователь и глянул на своих товарищей. «Честно говоря, я ничего такого не ожидал». «Что?» «Так, Глеб вернулся к первому листу. Новак умер между 5 и 6 утра, как и предполагалось. На его теле прижизненные царапины, ссадины и гематомы. Судя по положению пятен, аптекари с силой толкнули в грудь, он ударился о шкафы затылком, плечами и поясницей. Его пытали. На шее отпечатки пальцев. Есть пару глубоких порезов на бедре. Также характерные следы на животе и кровотечение в брюшной полости. Ожоги от силков. Ковальский приостановился и откашлялся. Но самое неожиданное не это. Глубокие проникающие ранения, которые были обнаружены на теле Райана Новака, получены не в результате магического воздействия или при помощи какого-то необычного оружия. Нет, доктор пишет, что обнаружил частички эпидермиса в ране. Достаточно глубоко. Управленцы переглянулись. Было что-то, что они поняли без слов. И я едва не подскочила на ветке, желая, чтобы они озвучили свои выводы вслух. «Очень необычно», — согласился Давидовский. «Но, возможно, это случайность?» «Нет», — покачал головой Глеб и бросил листки на стол. Попович написал, что частички кожи обнаружены во всех ранах. Они идентичны. Более того, доктор обнаружил чужую кровь на сломанном ребре Новака. «Но кто и как мог убить аптекаря голыми руками?» — шепотом спросил Завадский и передернул плечами. «Раны не настолько огромные, в диаметре не больше 4 сантиметров, а глубина ран, — он глянул в бумаге, — варьируется от 7 до 12 сантиметров. Форма...» Глеб не стал слушать. Он поднял с пола и установил на треногу грифельную доску, а потом довольно схематично нарисовал что-то продолговатое и коническое, похожее на хвост животного. «И что вы думаете? — спросил следователь. «Наш убийца использовал какое-то животное?» — предположил Вольшек. «Нет, в том и дело, что доктор уверен, что обнаружена органика, человеческая кровь и частички кожи», — покачал головой Завадский. «Человек? Но как?» «Мне вот тоже интересно», — согласился Глеб. «Дело становится все запутаннее». Мужчины дружно уставились на рисунок. «Думаете, наш убийца при помощи магии увеличил свои пальцы и ударил настолько сильно, что смог пробить грудную клетку?» — спросил Завадский, явно без особой надежды на то, что его предположение понравится коллегам. «Ну, это пока самая вероятная версия», — вздохнул Глеб. «Еще то серое зелье в ране», — отметил Давидовский. «Значит, ты был прав. Новака сначала убили, а потом занялись поисками. Что теперь делать?»